Глава пятая. Покончив с завтраком, я спешу выйти в лес, но слышу, как Серый идет за мной следом. Не оборачиваясь, я угадываю его беззвучные шаги на траве и отчаянно зову. «Олег!» Впервые я встречаю человека, с которым боюсь связываться, потому что ни на миг не сомневаюсь. Стоит мне как следует разозлить Серого, и он изувечит меня до неузнаваемости. Недаром в советских фильмах на роли эсэсовцев подбирали актеров с такими глазами, как у него. Олег выскакивает следом, и тогда я решаюсь обернуться. Позади меня стоит Илюша. Щербинка весело выглядывает из его раскрытых в уголке губ. «Ой!» — вырывается у меня. «Это ты?» «Я!» — радостно подтверждает он. Оглядывая нас обоих, Олег встревоженно спрашивает. «Что случилось?» «Нет, ничего. Мне показалось». «Наверное, ты змею увидела?» — охотно предлагает Илюша свою версию. «Ага, змею». «Здесь ядовитых нет», — успокаивает Олег. «Но ты все равно, зови, если что». «Пойдем гирлянду плести», — предлагает Илюша. «У нас же праздник, моя мама всегда гирлянду вешала. Правда, те были, кажется, из бумаги, а мы сделаем из цветов». Мне почему-то сразу представляются мрачные похоронные гирлянды, и я уже собираюсь протестовать, как Олег советует сплести их из одуванчиков. В мои траурные видения врывается солнечный свет, и они рассыпаются, хотя я не очень люблю одуванчики. На мой взгляд, они чересчур назойливо напоминают о бренности яркой юности и скоротечности седой старости, за которой ничто. Моя сестра, напротив, испытывает к ним сентиментальную нежность, как ко всему простому, старым фильмам, корявым тополям, рассказам Юрия Казакова и народным песням. По ее словам, школьные годы они частенько пели с подругами, сидя вечерами у печки. Но мне в это не верится. Малыш с восторгом подхватывает идею Олега. «А еще можно из огоньков, да? Помнишь ту поляну? А вдруг там новые выросли?» Чтобы поддержать разговор, я спрашиваю, куда делись старые. Они хитро переглядываются, и Олег шепчет, подавшись вперед. «Мы Сухарику на день рождения огромный букет нарвали». «Загляните на эту поляну. Потом к оврагу сходите», — говорит он, обращаясь к Илюше. «Там крупные одуванчики. Выйдет красивая гирлянда». Мальчик жалобно морщится. «А ты с нами не пойдешь?» «Я вас найду», — заверяет Олег и по-мужски хлопает его по плечу, отчего Илюша слегка проседает. «Береги Татьяну, а я тут...» Олег не договаривает, что именно он тут, но для себя я решаю, что это обязательно должно быть связано с Серым. Илюша деловито берет меня за руку и ведет меня по едва заметной тропинке между кустами малины, которые цепляют мой сарафанчик и норовят растерзать его в первобытном восторге. «Ягод еще нет», — вздыхает Илюша. «Ты любишь малину?» «Не особенно. Меня вечно пичкают малиновым вареньем, когда заболеваю. Я в детстве часто простывала, так меня им уже обкормили». «А меня вот никто не пичкает», — грустно говорит Илюша, и мне становится неловко за свою бестактность. «Но я вообще-то и не болею. А ты, когда простынешь, лучше ешь мед. Им что угодно вылечишь». «Даже косоглазие?» На секунду он задумывается, потом хохочет. «Косоглазие!» То и дело оглядываясь, Илюша скачет впереди. Легкие волосы, взлетая, обнажают темную шею с глубокой ложбинкой, покрытой золотистым пухом. Плечики его слегка вздернуты вверх, и худая фигурка выглядит от этого забавно, будто мальчик все время недоумевает. Все икры у него расчесаны от комариных укусов, а в нежном месте под коленом вздулась багровая шишка. Илюша оборачивается и указывает на кусты справа от тропинки. «А вон там желтая малина растет. Я говорю, что никогда не ела желтой малины», и он снисходительно усмехается. «Я тоже раньше не ел». Я хватаюсь за последнюю фразу. «Когда раньше?» «Ты вообще давно здесь?» «Не, с весны», — беспечно откликается он. «Меня Олег с поезда снял. Я, знаешь, всю страну, считай, объездил». «Зайцем?» «А то как же. Где на крыше, где в тамбуре. А вагоны-то сейчас почти пустые. Проводники ночью дрыхнут. Глядишь и переночуешь, когда на полке. По-людски». В его тоне сквозит усталость познавшего жизнь человека, и я невольно проникаюсь к Илюше уважением. «А где Олег тебя перехватил?» «Да там!» — он неопределенно машет рукой. «На переезде». «На переезде? Примерно в километре отсюда? Шоссе туда выходит?» Мальчик настороженно глядит из-под лобья и неуверенно отвечает. «Ну да. А что?» «Да ничего, просто мы с ним тоже на переезде встретились. Может, на том же самом?» «А здесь другого и нет», — он заметно отмекает. «Наш поезд там встречного ждал. Ну, я и спрыгнул. Это самое, по-маленькому. Смотрю, мужик какой-то из машины выходит. Это Олег оказался», — поясняет мальчик на всякий случай. «Он ко мне подошел и говорит: а я тоже сюда на таком поезде приехал. А как вышел, не помню». «Почему?» «Ну вот и я спросил, почему?» Олег тогда так виновато улыбнулся. «Ну, ты знаешь, он, когда стесняется чего-то, всегда так улыбается. Потом говорит: пьяный был, заехал случайно, а теперь тут и остался. Нас там уже четверо, как в теремке». И спросил: «Хочешь с нами жить? Ты ведь, говорит, один?» Я говорю: «Один». И пошел с ним. Я тогда уж напутешествовался. А не испугался? Все-таки чужой мужик, да мало ли что у него на уме. «Но разве Олега можно испугаться? Олег хороший», — убежденно добавляет Илюша. «Значит, он тут по пьяни очутился», — уточняю я. «Ну, ты только не думай, он теперь не пьет. Его Серый вылечил. Олег сильно болел, чуть концы не отдал». «Ваш Серый знахарь, что ли?» «Как это знахарь? Он, по-моему, колдун. Он всякие чудеса умеет делать, заговоры знает. А массажирует знаешь как?» Глаза у него начинают блестеть. Я пожимаю плечами, и мальчик с воодушевлением продолжает: «Мечом! У него знаешь, какой меч? Старинный. Там всякие узоры на нем. Тяжеленный такой. Но Серый с ним ловко управляется». «Откуда у него меч?» «Он не говорит. Может, от отца достался. Они ведь раньше и с отцом жили. А потом тот ушел в лес и пропал. А Сухарик после этого передергиваться начал. А может, и не после этого. Но он не с рождения такой, это точно». «Странные они оба», — опять говорю я, и мальчик согласно кивает. «Еще какие странные. И отец, видать, странный был, раз у матери их украл. Сухарик говорит: он нас спасал. А Серый вообще об этом никогда не говорит. А я так думаю: чего от родной матери-то спасать? Странные они, это точно. Если бы не Олег с Тайсоном, я бы давно отсюда сбежал». «А что же вы вместе не сбежите?» Илюша быстро озирается и, потянув за сарафан, заставляет меня нагнуться. Потом еще раз оглядывается и, щекоча мне ухо жарким шепотом, сообщает: «Олег тоже хотел уйти. Один раз уже совсем собрался. А Серый как схватит меч, как махнет у Сухарика над головой, и заорал: „Если ты уйдешь, я ему башку снесу в тот же день. Теперь ты знаешь, можешь убираться отсюда“». Я беру его за щеки и поворачиваю к себе. В голубых глазах светится восторг и ужас. Опустив руки, я говорю: «Да уж, с таким грузом далеко не уйдешь. Он совсем сумасшедший, этот Серый?» Но Илюша мотает головой: «Да нет, он и добрым бывает. Он поет, знаешь как? Ты вот попроси». «Фашистских гимнов я не слышала». Мальчик непонимающе сводит светлые брови, над которыми проступают светлые ямочки. «Почему фашистские гимны? Он казацкие песни поет». «О, казак!» — вырывается у меня. «Ну, этот уж точно голову снесет». «Казаки хорошие», — упрямится Илья. «Нам Олег про них рассказывал. А еще мне на вокзале в Волгограде один казак целую буханку хлеба дал». «У тебя все хорошие», — безнадежно говорю я. «Ну и сидите тут, дожидайтесь, когда он всех вас порубит». Тайсон говорит, что Серый только стращает. Он вопросительно поглядывает на меня, точно ждет, чтобы я убедила его в этом. В тишину вползает неодобрительный шепот леса, и мне вдруг приходит в голову, что все вокруг за Серого. Это его владение, это его тайная сила. Несмотря на то, что солнце старается изо всех сил, здесь сумрачно и жутковато. Веселую сухость старых сосен сменил частый ельник, укрывающий от ветра и тепла следы дождя недельной давности. Под моими тапочками земля изредка почавкивает, и каждый раз я пугаюсь, что вот-вот угожу в болото. Тропинки, как таковой, уже не видно. Мы пробираемся через ельник наискосок. Пытаясь вежливо привлечь мое внимание, Илюша протяжно вздыхает, а я начинаю терять терпение. «Ну и скоро твоя заветная поляна?» «Уже пришли», — с готовностью отзывается мальчик и снова забегает вперед. «Вон, видите просвет? Там, возле оврага, начинается лиственный лес». Эти слова он произносит с ответственностью знатока. Роль проводника ему явно по душе. И долгой зимой он будет развлекаться воспоминаниями о том, как водил по лесу глупенькую городскую девчонку, которая понятия не имела о том, что из одуванчиков можно сплести праздничные гирлянды. Когда мы выходим из ельника, я чувствую в ногах такую слабость, что, кажется, и шага не сделаю дальше. Но тут Илюша вопит, размахивая руками. «Все! Вот она!» И я позволяю себе рухнуть на землю. Ладони тут же покрываются желтой пыльцой. Я с тревогой думаю, отстирается ли сарафан. Он мне нравится. Легкий трикотаж ласкает кожу, охотно пропуская ветерок. К тому же это мой единственный приличный летний наряд. Илюша катается по траве, как вырвавшийся на волю щенок, и повизгивает. Опомнившись, он деловито спрашивает, «Мы будем плести здесь или нарвем и пойдем к дому?» Усевшись напротив, он подставляет солнцу мордашку и без того усеянную желтыми пятнами. «Я предлагаю остаться на поляне, потому что чувствую себя здесь в большей безопасности, чем в мрачном домике Серого». В Андреевке засел писа-перуанец и, наверное, изводит расспросами мою бедную сестру. Я представляю, как Лида, приподняв щенячью мордочку, терпеливо слушает его сдобренные слюной упреки, и ее лучистые глаза постепенно гаснут. Моя сестра похожа на худенького мальчишку с густой черной шевелюрой. Издали можно решить, что Лида моложе меня. Когда она ворчит, я попросту обхватываю ее согнутой рукой за шею, и тогда ее похрипывающая голова торчит у меня из-под мышки. Все замечают, что у Лиды сияющий взгляд, но мало кто различает за сверкающей корочкой бездонный омут тоски. Никуда не стремиться, ничего не ждать и радоваться каждому дню. Это так невыносимо тяжело, что под силу только моей хрупкой сестре. Мне никогда не стать такой двужильной, поэтому она останется, а я уеду. Но иногда и русские женщины дают слабину, и Лида не исключение. Не зря же она придумала этого пасечника. Я так и подскакиваю. Илюша вскидывает голову и напрягается всем телом, как пес, почуявший опасность. Даже гладкий лоб его сходит складками. «Что?» — отрывисто спрашивает он, а глаза так и шарят между стволами деревьев. Сейчас Илья ничем не напоминает того словоохотливого, смешливого ребенка, каким он был минуту назад. Я начинаю верить, что он действительно мог в одиночку путешествовать по стране, надеясь получить где-нибудь в Волгограде булку хлеба. «Олег ездил позавчера в город. Мое сердце погружается в холод и, кажется, вот-вот остановится». Но Илюша уверенно трясет головой. «Нет, ты что? Олег никогда в город не ездит. Только Серый. Он и мед сам продает, и продукты покупает. Супы там пакеточные, крупу, макароны. Подешевле что? А картошка у нас своя», — добавляет он с гордостью. «До сих пор прошлогоднюю едим». «Но я же встретила Олега на переезде». «А, так на переезде он бывает». «Зачем?» «А ты его спроси», — уклончиво отвечает Илюша и вытягивает загорелую шею. «Пацаны идут». Тайсон шагает чуть впереди, будто на всякий прикрывает сухарика. После того, как Тайсон вступился за меня, его разбитое лицо уже не кажется мне таким уродливым. Я даже нахожу его похожим на Эрика Робертса, если тому было когда-то 13 лет. «И много наплели?» Снисходительно спрашивает он и садится по-турецки рядом со мной. На расплющенных губах возникает подобие улыбки, и я охотно улыбаюсь в ответ. «Плетем помаленьку», — солидно отзывается Илюша. «Сухарик, ты чего не садишься?» «А почему тебя зовут Сухариком?» Я тут же раскаиваюсь, что вообще обратила на него внимание. Все тело мальчика начинает сводить судорогами, будто наружу вырывается хищное существо, как бывает в фильмах про инопланетян. «Сама посмотри, разве ж не сухарик?» — отвечает за него Тайсон. «Кожа да кости!» «Да уж, в списке Шиндлера краше были». Они украдкой переглядываются, и до меня доходит, что мальчишки понятия не имеют, о чем речь. «Ну, фильм такой был», — поясняю я. «Кучу Оскаров получил». «Не смотрели? Вы вообще, что ли, не в курсе киношных дел?» Тайсон мрачно напоминает. «У нас телевизора нет». Сорвав одуванчик, он принимается безжалостно ощипывать его. Желтые штрихи раскрашивают его расхлябанные, потемневшие от времени кроссовки. «Вчера шикарный фильм был», — вспоминаю я, — «по сценарию Тарантино. И сам он снялся там». «Вы Тарантино-то хоть знаете? Вы и криминальное чтиво не видели?» «Ну, ребята, вы многое потеряли. Там кровище больше, чем во всех вас вместе взятых. А вчерашний фильм называется «От заката до рассвета». Там такой поворотик неожиданный. Начинается все как обычный боевик. Представьте, американские голые просторы, безупречная дорога, на обочине забегаловка. И вот туда приезжает местный шериф. Поначалу мальчики слушают с вежливым равнодушием, а потом все больше оживляются, их щеки розовеют, рты приоткрываются, словно моя история перетекает с губ в губы, а не в уши. Когда дело доходит до превращения соблазнительной красотки в местного вампира, Илюша даже взвизгивает от возбуждения, а Тайсон от души выругивается и хлопает затихшего в томительном ожидании сухарика по спине. «Ну, давай дальше!» — торопят они, и я продолжаю, сама увлекаясь рассказом. «Черт побери!» — восклицает Тайсон, когда история закончена. Но в голосе его не слышно восхищения. «Почему он не взял эту девчонку с собой?» «Именно потому, что она еще девчонка», — поясняю я, несколько озадаченная их недогадливостью. «Если бы она поехала с ним, то они бы стали любовниками, а он решил, что она слишком молода для этого. Он уберег ее, разве не понятно?» «Почему это обязательно любовниками?» — кривится Тайсон. «Глупости. Может, он относился бы к ней как к дочери. Я, может, плохо объяснила? Эта девчонка примерно моя ровесница. Думаешь, найдется хоть один мужик 30 с чем-то лет, способный относиться ко мне как к дочери?» «Олег!» — вдруг отрывисто говорит сухарик и, словно испугавшись, умолкает. «Олег?» «Мне становится смешно. Он что, импотент, по-вашему?» «На первый взгляд, он вполне в силе». Тайсон недовольно толкает друга в бок и сердито говорит. «Конечно, в силе. Только у него дочь такая, как ты была. Ты этого не знаешь?» «Уже знаю». Он косится на Илюшу. «А, разболтал!» «Олег!» — раздается тревожный голос сухарика. «Тебя заело, что ли?» — выходит из себя Тайсон. «Олег идет!» «О, я сматываюсь!» — испуганно шепчет Тайсон и на четвереньках отползает в кусты. Прозрачной тенью сухарик бросается за ним следом, и через мгновение мы с малышом опять остаемся одни. Илюша сладко жмурится, глядя поверх моего плеча, и радостно повторяет. «Олег идет!»